Глава 14. Ехали, к радости Фаркаша, на катафалке, как и положено, запряженном лошади. Выехали прямо с утра и оказались на месте в самый разгар дня. Чтобы не привлекать к себе лишнего внимания, в саму деревню заезжать не стали. Сделали крюк и добрались до лесочка, скрывавшего деревенское кладбище, в объезд, незамеченный никем из жителей. От родственников на повторное захоронение делегировали уже знакомого им Джорджа, за которым сходил Фаркаш, поскольку у него отлично получалось находить общий язык с неприветливой старухой-вдовой. Джорджа притащил с собой старое лезвие косы и настоял на том, чтобы ее положили в могилу на шею покойного отца. Кайлин не стал ему рассказывать, что эта штука совершенно бесполезная, как и связывать и сковывать тело тем или иным образом. Если ему так спокойнее, пускай лежит коса, хуже точно не будет. А вот забить кол в сердце Джорджи не решился. Взял, повертел в руках и отдал Шандеру, мрачно нахмурившись. «Твой отец мертв», — сказал Кайлин, положив ему руку на плечо. «Мертв и уже в загробном мире. Тело, которое осталось здесь, вместе со всем остальным, — это не он. И если бы что-то восстало из этой могилы, оно не было бы твоим отцом. Я думаю, ты должен это знать». «Вы же не полицейский?» — спросил Джорджи, нахмурившись еще сильнее. Кайлин отрицательно мотнул головой. «Нет, я частный следователь. Расследую всевозможные странные вещи». «Спасибо», — неожиданно поблагодарил Джорджи. «Что нашли отца? То есть не отца. Даже если это больше не он заслужил, чтобы его тело лежало тут. Тихо и спокойно, так же, как и остальные деревенские. Может, даже больше остальных заслужил. Он всегда всем помогал, лечил. Все будет в порядке», — пообещал Кайлин, полностью уверенный в собственных словах. На другое утро он проснулся в довольно благостном расположении духа, настроенный посвятить весь день делам своей книжной лавки, с этими разъездами, изрядно им подзаброшенной. Покупатели на его редкие старые книги находились не то чтобы часто, порой в лавке могло никого не появиться за целый день, однако здесь всегда было что делать. Одни книги разобрать, другие привести в порядок, третьи учесть. Всем этим он полностью занимался сам. Иногда ему, конечно, помогал Нивен, но никто не будет ждать от Корриганов, что они станут выполнять какие-либо обязанности исправно и постоянно, как наемные работники. А найти, собственно, наемного работника было дело непростым, поскольку лавка господина Неманича делилась на две части. В первой, доступной для всех желающих, были хоть и редкие, но все же самые обычные книги. А вот во второй, тщательно скрытой от посторонних глаз потайной дверью за книжным шкафом, хранились тома и гримуары, доступ к которым могли получить только те, кто сам подписал пакт. Так что и продавец у него в магазине мог быть только подпактным. Именно поэтому Кайлин до сих пор оставался единственным работником собственной лавки. Всю первую половину дня он расставлял книги на полке в более удобном и привлекательном порядке, и даже пыль сам протер, не прибегая к помощи Берты. А потом собирался до вечера вносить новые тома в каталог в благостной тишине, и раздел уголовной хроники в дневной газете читал за обедом исключительно из любопытства. Но проклятая заметка, конечно же, привлекла его внимание и мигом лишила ленивого покоя. Сегодня поздним утром, так что в утренний выпуск прессы этот случай попасть не успел, на окраине Кронебурга в одной из подворотен было обнаружено тело мужчины со следами насильственной смерти. Дело было в том самом районе, по которому они недавно рыскали с капитаном Фаркашем в поисках гробокопателей, так что не было вовсе ничего удивительного в обнаруженной в этих злачных местах жертве убийства. А вот то, как именно он умер, не могло не зацепить Кайлина. У покойного была оторвана левая рука, а еще разодрано горло. Так что убили его явно не в обычной для этих мест поножовщине. Руку так и не нашли. А горожане, по словам автора заметки, уже доставали свои ружья, у кого они были, и готовились разыскивать и отстреливать бешеную собаку, заведшуюся в окрестностях. Кайлину что-то подсказывало, что это может оказаться вовсе не собака, так что он, стремительно прикончив остатки обеда, ринулся в полицейский участок узнавать подробности и выяснять, согласится ли с его подозрениями Фаркаш. Тот встретил его в своем кабинете словами: «А я как раз хотел за вами послать, Неманич». «Значит, это действительно не собака». «Это намного хуже», — мрачно ответил Шандер. «Пойдемте, я вам покажу. Он у нас в покойницкой лежит». Упрашивать Кайлена было не надо, и скоро они шагнули в прохладу комнаты, посреди которой на столе лежало накрытое белой простынёй тело. «Вот, любуйтесь», — сказал Фаркаш, откидывая полотно и открывая Кайлену лицо, которое он не мог не узнать, хоть и видел совсем недолго. Эти выдающиеся усы и кустистые брови над глубоко посаженными глазами определенно принадлежали тому самому мародеру, который сбежал от него через дыру в заборе. А горло у него было не просто разодрано. Оно было наполовину выедено.